Я сам провел эту параллель еще раньше, только ему не говорил. У нас было много общего, так мне казалось. Мне казалось, что мы понимали друг друга лучше, чем прочие, без лишних слов. Мы как будто жили в унисон. Я сидел на скамейке у берега металлической реки, оглушенный грохотом, сидел и проговаривал свои мысли почти вслух. Мозг кричал, а внутри меня что-то тянулось и обрывалось, взлетало и опадало. Волны, пенные, с кусками битых льдин, осколки образов, осколки жизней, взлетали и опускались качели. Что-то замирало. Хотелось просунуть руку сквозь стекло и сорвать кленовый лист. Но трамвай уносило ветром, потоком, электричеством, доверчивой листвой, наискосок. Пропал. Окружение внутри не прекратилось. Что-то билось, что-то рвалось, будто ветер подбрасывает сухой лист, а тот падает, снова взлетает, ветром подхваченный, и летит наискосок. Еще вчера он был в офисе, чах над компьютером, отыскивал себе очередную жертву. Он замечал, что я постоянно опаздываю и не особо себя утруждаю звонками. Он на это закрывал глаза. В конце концов, от этого я не продаю хуже, чем прежде. Да, я продаю хуже, чем прежде, но не поэтому. Все продают хуже в датском отделе. У нас у всех дела идут из рук вон. Мы вообще на грани развала. От нас бегут люди, у нас крадут проекты, у нас уводят клиентов. Старые клиенты от нас уходят в неизвестность. Имя фирмы поносят. Все, что еще не сгнило, начинает гнить. Да, но не потому, что я занимаюсь своими личными делами на работе, и не потому, что я работаю 50% времени вместо 75% по контракту. Не потому, что я опаздываю и не задерживаюсь после работы, не звоню столько, сколько прежде. Не потому, что я не ищу новых клиентов и вынашиваю ренегатские мысли. Нет, не поэтому. Мы все знаем причины, почему дела не идут, почему все валится из рук. Мы знаем причины, поэтому я могу заниматься своими делишками и не лезть из кожи вон. А кто не занимается своими делишками? Да все занимаются. У всех есть что-то, какая-нибудь паутинка за душой. Нет-нет, и хочется потянуть, полистать, залезть в чей-нибудь блог, узнать про кого-нибудь что-то, а потом скинуть ссылку письмецом товарищу и похихикать в ладошку. Я теперь могу вообще ничего не делать, потому что плохим результатом найдено убедительное объяснение — всеобщее молчание индустриального рынка Дании. Леонид просто гениально извернулся умом, чтобы это произнести по-эстонски. Я даже не сразу понял, когда он это сказал. В офисе воцарилось молчание. Я не поверил своим ушам. Я даже привстал. Я видел, как Валерий Иванович потянулся шеей. Его губы сложились в вопросительный бутон, самое пакостное из его масок. Задвигались уши у кадри. Леонид начал давать подробный отчет. Он показал статьи, которые нашел в интернете, отчет с какой-то конференции в Копенгагене, нарисовал диаграмму, отобразившую ярко выраженную вялость датского рынка. Объяснил, как это могло сказаться на нашем офисе. Нарисовал кривую падения продаж отдела в Дании и связал ее с кривой ослабления активности датского рынка. Привел цифры, даты, длительность месс, курсов и каникул в Дании за последние полгода. Снова громко сказал «всеобщее молчание рынка». Подытожил, все достигнутое за предыдущий год нам придется отвоевывать заново. Это было драматично. Я первым мягко захлопал в ладоши, привстал и сказал «Браво, маэстро!» Еще бы, одной фразой объяснить, почему офис, который приносил по несколько сотен тысяч крон в месяц, не может набрать сотни. Таким образом, снять всю вину с офиса одним красивым представлением. Разве ж это не гениально? Я всегда преклонялся перед Леонидом. Он мне с самого первого дня нравился. А тут так собой жертвовать. Хотел бы я знать, во имя чего. Река течет, а река шумит. Сохранность, стабильность, доверие, депозит, нетто, надежность, качество, страхование, здоровье, богатство, процветание, потомство, благополучие, сладкий запах успеха, прогресс, резерв на покрытие возможных потерь, etc., etc. Это не латынь, это американизмы. Ни на один язык мира непереводимая чума. Придумана в Голливуде. Мечты. Вот что нужно человеку. Голливоги, которые бродят в сознании. Опиум. Черепа стали копилками. Душа стала кошелкой. Сердце стало помпой для накачки колес. Печень фильтрует базар. Почки ведут калькуляцию, спорят друг с другом, как Бобчинский с Добчинским. Мы все куда-то движемся. Каждый к своей мечте, не замечая, что нам эту мечту транслируют из одного и того же источника. Нам плевать. По кайфу и ладно. Главное, что маза есть, а суть не имеет значения. Вперед, галера! Делай взносы, вкладывай, покупай. Бери кредиты, бери, пока дают, не зевай. Греби, пока у весла, куй, пока горячо. Голосуй за своего президента. Он же помог тебе почувствовать себя гражданином. Он тебя европейцем сделал. Твоя родина теперь Европа. Я раньше думал, родина — это белым по красному поперек улицы. Противогаз, погреб, линейка, зарница. И эта ночь, и ее электрический свет. Мост, который демонтировали, и все поцелуи вместе с ним. И плевки, и цистерны — все уехало куда-то. Я привык к тому, что моя родина меня ненавидит. Строит, бреет, убивает. Привык, но как-то вдруг ее убрали. И стал я никому не нужен. Мир окаменел, и лик его мне непонятен. Я не хочу вернуть Горгону, пусть тихо покоится в музее. Я говорю не о системе, а о родине как о тепле внутри. Оно ушло. Моя родина осела на банковских счетах каких-то иллюзионистов, стала виллами, замками, яхтами. Где-то за семью печатями спрятана она от меня. Кто-то в ней по колено, чьи-то руки по локоть в родине моей. Где-то она есть, за семью морями, в ларце, в яйце. Родина-мать, родина-смерть. Теперь куда ни пойдешь, всюду Европа. Я ей нужен как платежеспособный и кредитообязанный раб. Взял кредит, и все. Европа — моя родина. Как просто. Родина, которая отправляет своих сыновей в Ирак и Афган, слуга двух господ, зависимая от нефти и газа. Фемина, которая перекраивает да перестирывает свои одежки каждые 30 лет. Ей есть чем тебя соблазнить. Столько роскоши. Оглянись вокруг. Сколько зеркал. Получил свою скидку под Рождество. Оргазм под Новый год. Скопил на поездку в Ригу. Оторвался от пуза в Лидо. Теперь ты можешь целый год вспоминать, что полчаса был большим человеком в Таиланде. Там ты был богом. Ты вправил тайской шлюхе по самые мозги. Она кричала: «Трахни меня, Рокфеллер!» Ты не забыл на ночь посмотреть «Фрэндс» или ты предпочитаешь «Сейнфелд»? Не имеет значения. Все равно «Everybody loves Raymond». Примечание. Друзья, «Сейнфелд», все любят Реймонда. Американские сериалы. Конец примечания. Все равно миром правишь не ты. Миром правят Хилтоны, Макдоналды, Юинги, Кэпвеллы, кто угодно, но не ты, не люди, не человеки, даже не европейцы, но призраки, иллюзионисты. Нам только дарят видимость того, что мы там чем-то управляем, что-то там строим, что-то подкладываем под зад себе, за что-то боремся, что-то отстаиваем. Право говорить по-русски в русской школе. Мы граждане, и мы имеем какие-то права и так далее и тому подобное. На самом деле, чтобы править или жить, ты должен стать одним из них. Ты должен размножиться в зеркалах, на глянцевых обложках, разбежаться по экранам телевизоров. Должен появляться в лэптопах в виде назойливого всплывающего окна, фигурировать в рекламах, газетах. Чтобы жить, ты тоже должен стать призраком, только вряд ли получится. В лучшем случае ты будешь акционером. Я могу уйти из Хилтона, могу уйти из Теленет, но они не прекратят существование. Они будут качать трансляцию, засасывать в свои путы рабов, пить силы и истощать человека. Они найдут еще сотни говорунов, которые соблазнятся возможностью карьерного роста и инновативностью занятия. Легион призраков пополняется с каждым днем. В толпе мелькнул голубой рюкзачок с буквой «Х», обведенный в кружок. Ты видишь мальчишку в кепке с большой буквой «М». Это призраки. В автобусах и трамваях по-прежнему будут появляться их гнусные рекламы. Говоришь на европейских языках? Добро пожаловать в наш уютный телефонный центр. Иностранные конторы растут как грибы, зазывают всех способных, талантливых, подающих надежды. Обещают, что они твои мечты воплотят в жизнь, только в их компании и нигде больше. Добро пожаловать в нашу большую семью, только с нами ты обретешь смысл существования. У тебя будет квартира, машина, кредиты, гарантии, пенсия, вливайся, отдай свою молодую кровь нам. Работай у нас, ты будешь почти как в Швеции, Дании, Германии. Гибкий график, приятное мильё, интернациональная бригада, бесплатная карточка в спортивный зал, подкачайся. Проверка глаз два раза в год, фри, поездки за границу на конференции с остановкой в лучших отелях. Скидка на телефон. Подключись за полцены, только если ты работаешь в нашей компании. Ты получаешь 90% скидки на полеты, если работаешь в нашей летной компании в отделе резервирования, летая только нашими самолетами. Работая в нашей цепи отелей, ты получаешь тариф как персоналу компании, а также скидку на обед в ресторане отеля. Только купись, отдайся нам, работай с нами. За 8000 в месяц. Отдай свое время, отдай свой талант, отдай свои мозги, отдай свою кровь, отдай свою жизнь. Костьми ляг во имя компании, во имя скидки, во имя бонуса, во имя истории, прогресса, эволюции, и твое имя пролетит бегущей строкой по экрану офиса. Человек, который отличился на этой неделе. Поздравляю. Дешево же ты им отдался. Через 5 лет ты высосан и выброшен. Компания переползла в другую страну, Китай, Индия, Вьетнам. Ты пошел по тем же рельсам, по инерции, за коллегами в подобную фирму, чтобы снова отдаться, чтобы снова тебя высосали. И вот ты уже не патриот, а просто спившийся и сильно разочарованный человек, жалкий и больной. Потому что твоя молодость ушла в нужник. Тебе нечего вспомнить, потому что все эти годы ты себя уговаривал. Временно сейчас поработаю тут. Мне бы день простоять, да ночь продержаться. Вот кредиты выплачу, и тогда... И что тогда? Ты ничего не построил, ничего не изобрел, не был полезен тому, чего, как оказалось, нет. Тебя выжали, как лимон, в чью-то чашку. Через 15 лет твой ребенок будет себя презирать, ни на что не способного идиота. А ты будешь в депрессии, как и еще 1020 тебе подобных когда-то талантливых молодых патриотов. Поколение использованных презервативов. Леонид. Когда-то он жил в доме возле старой пожарной башни. Оттуда запускал склеенные самолеты. Оттуда стрелял из воздушки по голубям и соседским собакам. В этой башне он с такими же ребятами курил, пил пиво, играл на гитаре. Он вместе с мужем моей двоюродной сестры закончил ТПИ. Работал на заводе, пока тот не закрыли. Леонид все бросил и уехал в Данию на работы. Встретил там беженцев и остался жить в лагере. Он жил в лагере беженцев 5 лет. Тусовался. Время от времени он доставал свой старый паспорт и возвращался в Эстонию. Платил алименты, так как его жена за это время нашла мужика посерьезней. Он гнал машины из Германии, у него были киоски на рынке, у него все было схвачено. Леонид пил и возвращался в Данию. Закапывал паспорт и подавался в крест обратно. Находил черную работу, пил и гулял. Возвращался домой, когда надоедало, или чтобы похоронить родителя и поменять паспорт. И так 10 лет. Женился. Попал в теленет. Успел купить квартиру меньше, чем за миллион. Повезло. И все равно не хватало. Да тут еще и продажи в минус пошли. Бонус понизился. Ситуация ухудшилась. Он придумал всеобщее молчание рынка. Такого бы и Гоголь не придумал. Его на это толкнуло отчаяние. Абсурд нашей жизни. Одно то, что все мы едем на списанных на свалку шведских автобусах в Евросоюз. Этот абсурд на каждом шагу. Ступить некуда, чтобы не треснуться лбом о стену абсурда. Что составляло его жизнь? По самому мелкому разбору, вот так коротко и просто скажи. Ты же знал его 2 года. 2 года разве недостаточно, чтобы узнать человека? Да более чем. Жена, взрослый сын, новая семья, мать и ее родители, которые нагружали его какими-то идиотскими просьбами, съездить на дачу, привезти оттуда или отвезти туда что-нибудь, зануды друзья, от которых никакого толка, одно отчаяние, и одно и то же изо дня в день, изо дня в день. Помнишь, как он тогда повторял, как во сне каком-то? «Дети, которых мы осудили». Это звучало как «дети, которых мы обрекли». Да, потому что они вышли на улицу от такой жизни, а на такую жизнь их обрекли мы, потому что не дали им глотка воздуха, метра жилплощади, воли, свободы, пространства для возможности ощутить себя не в темнице. Им ничего не оставалось, как поднять камень и бросить в полицию. Он о своем сыне думал тогда. Его сын мог оказаться в кутузке. Как нефиг-нефиг. Может, он там окажется завтра. Как знать. Со всех сторон твердят, стало лучше, стало легче, больше возможностей, границы открылись, лучше, лучше, лучше. А я не вижу этого. Я жизни не вижу вообще. Чувствую себя луковицей в грядке. Я вижу сотни причин, чтобы вздернуться. Я не вижу причин, чтобы жить. Не могу, не умею. То, что мне предлагает жизнь взамен за мои мучения, не стоит того. И он так решил. Один из нас вздернулся, другой, как его привидение, сидит и смотрит в лужу. Лист, еще лист. Возле фонтана играют дети. Катаются на роликах подростки, мимо катят машины, ползут смазанные облака. Вот она, река жизни, плещется перед глазами, яркая, быстрая, искристая. Ее можно вдохнуть и даже потрогать, но я не могу к ней прикоснуться, потому что у меня на носу 11-е, я должен выплачивать кредит, у меня счета за квартиру, за мебель и технику, которую мы тоже взяли в кредит. Я не знаю, на что мы будем жить, когда все это выплатим. Да и зачем? Эти все небоскребы из стекла и пластика, паромы и караваны, шествующие в фантастическое будущее, чудеса прогресса и льды, найденные на Марсе, это все мне как-то до балды. Если честно, я не вижу причин, чтобы продолжать ползти на брюхе. Хочется подняться с колен, стряхнуть пыль, плюнуть, развернуться. Уйти. Только куда? Куда уходят в таких случаях, а?